Приложение первое. Ключевые фигуры. Виссарион Джугашвили. Бесо. Около 1849-1909 годов. Бесо обучился сапожному ремеслу в столице Грузии Тифлисе. Однако работать ему мешало пьянство. Со своей будущей женой он познакомился в Горе, небольшом городке в 80 километрах от Тифлиса. Вскоре он перебрался туда насовсем. Семья зажила хорошо, но затем Бесо снова начал пить. Бесо яростно спорил с женой относительно будущего сына. Отец хотел, чтобы Иосиф пошел по его стопам. Мать хотела, чтобы он стал священником. Джугашвили-старший жестоко избивал жену и сына. Однажды после побоев у Иосифа целую неделю в моче была кровь. В другой раз маленький Сталин бросил в отца нож, защищая мать. В конце концов, супруги расстались. Насилие в семье ожесточило Сталина, и он практически не поддерживал отношений с отцом. Последний раз он виделся с ним в 1901 году, и Джугашвили-старший снова попенял сыну за то, что тот не стал сапожником. Он умер в 1909 году от туберкулеза. Екатерина Джугашвили. Кеке. 1858-1937 годы. Мать Сталина вышла замуж в 14 лет. Первые ее два ребенка, оба мальчики, умерли, не прожив и года. Иосиф, хотя и переболел в раннем детстве оспой, остался жив. Увидев в исцелении сына Божью милость, Кеке твердо решила отдать его в семинарию, чтобы он стал священником. Ради этого ей приходилось в буквальном смысле драться со своим мужем, настаивавшим, чтобы тот стал сапожником. Избавившись от грубого и жестокого мужа, Кеке переезжала с места на место, перебиваясь случайными заработками. Впоследствии Сталин переселил мать в большой особняк в Тбилиси, однако она, женщина со скромными запросами, чувствовала себя в такой роскоши неуютно и довольствовалась одной маленькой комнатой. Она отклоняла все просьбы сына погостить у него в Москве, а сам Сталин, не любивший путешествовать, навещал ее крайне редко. Однажды Кеке спросила у сына: «Иосиф, а кто ты сейчас такой?» Сталин ответил: «Помнишь царя? Так вот, я теперь вроде царя». «Лучше бы ты стал священником», — сказала в ответ мать. Она умерла в 1937 году. Сталин нарушил грузинскую традицию и не приехал на ее похороны, прислав вместо себя Лаврентия Берию, в тот момент своего ставленника в Грузии. Екатерина Сванидзе, 1885-1907 годы. Александр Сванидзе, товарищ Сталина по революционной борьбе, познакомил Сталина со своей сестрой Екатериной. Екатерина, которую близкие называли Като, родилась в Грузии в 1888 году. Из уважения к ее религиозным чувствам Сталин на время забыл свой атеизм, и они венчались в православной церкви в Тифлисе в 1906 году. Сталин постоянно отсутствовал, и Като много времени проводила в одиночестве, моля Бога о его благополучном возвращении домой. Их сын Яков родился в марте 1907 года, но в декабре того же года Като заболела тифом и умерла. Ей было 22 года. Ее смерть явилась для Сталина тяжелым ударом, и впоследствии он говорил, что Като была единственной женщиной, помимо его матери, которую он любил. Александр Сванидзе был арестован в 1937 году и через 4 года расстрелян. Его жена и сестра также стали жертвами Сталина. Родной сын Александра отказался от него как от врага народа, однако позднее также был арестован и сослан в лагерь. Надежда Аллилуева, 1901-1932 годы. Считается, что 24-летний Сталин спас тонувшую двухлетнюю Надю Аллилуеву, когда гостил у ее родителей. Бывая в Санкт-Петербурге, позднее в Петрограде, Сталин часто останавливался у Аллилуевых. В марте 1917 года, после свержения царя, Сталин возвратился в Петроград из ссылки. В это время Наде было 16, и она влюбилась в революционера, показавшегося ей таким романтичным. Когда Сталин был назначен народным комиссаром по делам национальности, Надя стала его личным помощником, а в гражданскую войну была вместе с ним в Царицыне. Они поженились в 1919 году, и у них было двое детей: сын Василий, 1921 года рождения, и дочь Светлана, 1926 года рождения. Надежда находила жизнь в Кремле удушающей. Муж, который когда-то казался ей образцом советского нового человека, превратился в сварливого зануду. Надежду, страдавшую маниакально-депрессивным психозом и склонную к резким сменам настроения, соратники Сталина считали сумасшедшей. В 1929 году Надежда, которой надоело торчать взаперти в Кремле, поступила в промакадемию на факультет текстильной промышленности. Каждое утро она прилежно ездила на учебу на общественном транспорте, отказываясь от правительственного лимузина. Ее однокурсницы, не догадываясь о том, кто она такая, рассказывали ей об ужасах сталинской коллективизации. Когда Надежда заговорила об этом с мужем, обвинив его в том, что он зверски убивает людей, тот пришел в ярость и приказал арестовать ее однокурсниц. По словам дочери, за несколько дней до своей смерти Надежда призналась подруге, что ей ничто не доставляло в жизни счастья, и меньше всего ее дети. Вечером 8 ноября 1932 года Сталин и Надежда устроили праздничный ужин по случаю 15-й годовщины Октябрьской революции. Надежда, оскорбленная тем, как вел себя с ней муж, выбежала из зала. Ее догнала жена Молотова, и они вдвоем долго гуляли по территории Кремля, пока Надежда наконец не успокоилась и не отправилась спать. На следующее утро прислуга обнаружила ее мертвой. Надежда застрелилась из маленького, почти игрушечного пистолета, который ей привез в подарок из Берлина брат Павел. Ей был 31 год. Она оставила Сталину записку, как пишет дочь Светлана, личную и частично политическую. Хотя сама Светлана эту записку никогда не видела, по ее словам, она была полна упреков и обвинений. Народу и детям, Светлане тогда было 6 лет, объявили, что Надежда Аллилуева скончалась от аппендицита. Правду Светлана узнала случайно только через 10 лет. В день похорон жены, удостоенной государственных почестей, Сталин пробормотал себе под нос: она умерла как враг. Яков Джугашвили. 1907-1943 годы. Яков Джугашвили, сын Сталина от брака с Екатериной Сванидзе. Мать умерла, когда ему не было и года. Однажды Яков, лишенный отцовской заботы и расстроенный безответной любовью, попытался застрелиться. Стоя рядом с окровавленным сыном, распростертым на полу, Сталин презрительно заметил: даже застрелиться как следует не сумел. С началом войны в июне 41 года Яков пошел в армию, он служил лейтенантом в артиллерии. 16 июля, меньше чем через месяц после нацистского вторжения, Яков попал в плен. Сталин считал всех пленных предателями Родины, а тех, кто сложил оружие, проклинал как подлых дезертиров. Хоть Яков и был сыном Сталина, его семью не пощадили. Его жена Юлия была по национальности еврейка. Сталин, преодолев свой антисемитизм, проникся к невестке симпатией. Однако после того, как Яков попал в плен, Юлию арестовали, разлучили с трехлетней дочерью и отправили в лагерь. Через 2 года Сталин распорядился ее освободить, однако заключение оставило в ее душе неизлечимую рану. Немцы использовали пленение Якова в пропагандистских целях, разбрасывая листовки, в которых говорилось, что сын вождя добровольно сдался в плен, и теперь он жив и здоров. «Берите пример сына Сталина», — призывали немцы советских солдат. «Воткните штык в землю». В 1943 году Сталину предложили вернуть сына. Немцы только что потерпели поражение под Сталинградом, и Красная Армия взяла в плен генерал-фельдмаршала Фридриха фон Паульса, самого высокопоставленного военачальника, попавшего в плен во время войны. Немцы предложили обменять фон Паульса на Якова. Сталин отказался, заявив: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». 14 апреля 43 года 36-летний Яков умер в плену, предположительно бросившись на находящуюся под электрическим напряжением проволоку. Василий Джугашвили, 1921-1962 годы. После смерти матери Василия и его шестилетнюю сестру Светлану воспитывала череда сменяющих друг друга нянек, что особенно болезненно сказалось на 11-летнем Василии. В 17 лет он, несмотря на плохую успеваемость в школе, поступил в летное училище. Этому поспособствовали помощники его отца. Сталин как-то раз назвал своего младшего сына избалованным юношей средних способностей, посоветовав учителям быть с ним построже. В молодости Василий постоянно использовал имя своего отца для карьерного роста, получения всяческих поблажек и покорения женских сердец, к чему сам Сталин относился крайне неодобрительно. Василий злоупотреблял выпивкой и доносил на всех тех, кто ему не нравился. Как это ни удивительно, ему удалось окончить училище и стать летчиком. Постоянно в подпитии он в таком состоянии управлял самолетом. Произведенный в начале войны в полковнике, Василий неоднократно продвигался по службе и в 46-м году, получив звание генерал-лейтенанта, что явно превышало его возможности, продолжил свою карьеру. У него начисто отсутствовало чувство ответственности, и Сталину однажды пришлось вмешаться и устроить сыну полковнику разнос за разврат, за пьянство, за дебош. Василий был трижды женат, однако, несмотря на это, продолжал волочиться за женщинами. Но он не боялся никого, кроме своего отца, в присутствии которого начинал хныкать и заикаться. Василий жил в постоянном страхе от того, что после смерти отца его не пощадят. Он был уверен, что преемник Сталина, кем бы он ни был, разорвет его на части. И действительно, сразу после смерти Сталина он был уволен из армии и предан суду за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением. Василий отсидел 7 лет и был освобожден в 1960 году преемником Сталина Никитой Хрущевым. Через год он снова оказался за решеткой. В следующем году его освободили по состоянию здоровья и выслали в Казань, где он вел жизнь одинокого изгоя. Но долгие годы пьянства дали о себе знать, и 19 марта 1962 года Василий умер, не дожив 2 дней до 41 года. Светлана Аллилуева. 1926-2011 годы. Дочь Сталина родилась 28 февраля 1926 года. Воспитание в удушающей кремлевской атмосфере очень болезненно сказалось на маленькой девочке. Позже Светлана жаловалась, что ее мать Надежда Аллилуева никогда не выказывала ей теплых чувств. В ноябре 1932 года, когда Свете было всего 6 лет, ее мать покончила с собой. Девочки не говорили, что мать сама свела счеты жизнью. Она долгое время верила в официальную версию, по которой Надежда Аллилуева умерла от аппендицита. И узнала правду только через 10 лет из американского журнала. Это откровение еще больше усложнило ее и без того непростые отношения с отцом. В 1967 году Светлана бежала в Соединенные Штаты, бросив 2 взрослых детей. «Я приехала сюда в поисках самовыражения, которого так долго была лишена в России», — заявила она. На первой пресс-конференции в Америке Светлана признала, что правление ее отца было тираническим, однако настояла на том, что нельзя винить во всем одного человека. Необходимо учитывать, какой режим и какая идеология были в стране. Вскоре после этого она написала автобиографические книги «20 писем другу» и «Только один год», обе ставшие бестселлерами. Впоследствии Светлана публично сожгла свой советский паспорт и назвала отца моральным и духовным чудовищем. В 1970 году Светлана вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса и приняла имя Лана Питерс. Брак распался через 3 года. В 82 году Светлана и ее дочь от Питерса переехали в Англию, в Кембридж. Через 2 года она, к радости советского руководства, вернулась в Советский Союз, пожелав воссоединиться с детьми, которых бросила 15 лет назад. «Ее жизнь на Западе, — сказала она советским журналистам, — не дала ей ни одного дня свободы». Светлана поселилась в Грузии, но разругалась со своими родственниками и через 2 года попросила разрешения вернуться в Соединенные Штаты. В юности Светлана влюбилась в обаятельного и уверенного в себе кинорежиссера Алексея Каплера, лауреата Сталинской премии. По ее словам, Каплер был самым умным, самым добрым и самым прекрасным человеком на Земле. Сталин прослушивал телефонные разговоры дочери, узнав о взаимных чувствах Светланы и Каплера, пришел в ярость. Мало того, что Каплер был гораздо старше Светланы и женат, он, что значило для Сталина гораздо больше, был еврей. «Но я его люблю», — возразила Светлана. «Любишь?» — взревел Сталин, отвесив ей за трещину. В тот же день связь закончилась. Каплер был арестован как английский шпион и осужден на 5 лет ссылки, затем еще 5 лет провел в лагере. В конце 40-х годов Светлана дважды выходила замуж. Сталин не одобрил ее первого мужа и не пожелал с ним встречаться, однако браку препятствовать не стал. Брак продлился недолго, как и второй брак с сыном Андрея Жданова, одного из ближайших соратников Сталина. От каждого брака у Светланы осталось по ребенку. «Нельзя сожалеть о своей судьбе», — однажды сказала Светлана, «хотя я сожалею о том, что моя мать не вышла замуж за плотника». Она так и не нашла спокойствия и не смогла вырваться из-под тени отца. «Куда бы я ни поехала», — сказала она, — «я везде чувствую себя политическим узником имени отца». Светлана умерла в Висконсине 22 ноября 2011 года в возрасте 85 лет.